На метро Егор добрался до морга. Познакомившись с новой сменой охраны, вместе с выдачей персональной карточки получил еще и несколько подколок в свой адрес. Внимательно выслушав дебильные умозаключения доблестных парней, он опустился на нулевой уровень, переоделся и стал ожидать, гоняя на компьютере в танчике. Но как бы его внимание не было приковано к разгоревшейся танковой битве, то и дело его глаза непроизвольно косились в сторону сот, ячеек. Хоть в самом помещении было достаточно тепло, изредка по его спине пробегала холодная дрожь, напоминая ему о месте, где он находится. Ближе к 2 часам ночи от нечего делать он стал бродить по коридорам и помещениям, досконально изучая все, что в них находится. Ознакомившись с достопримечательностями, включая и второй морозильный склад, он решил потренироваться, так сказать, отточить навыки загрузки и погрузки мертвяков. Егор произвольно выбрал ячейку в 3-м ярусе с номером 105, под которым светилась красная светодиодная кнопка, означавшая, что ячейка занята. Подставив стремянку и подкатив пустую каталку, строго по памяти проделал процедуру. Нажав на кнопку, дверца ячейки открылась, выехал поддон с телом. «Серый!» — подозвал напарника охранник, следивший за мониторами. «Смотри! А новичок-то прилежно старается!» «Устроил репетицию!» К столу подошел здоровенный детина. «Понту от его стараний! Максимум пару месяцев, а то и меньше, и либо окажется на дурке, либо белку поймает, либо...» «С паранем? Даю месяц». «Месяц? Ха! По рукам! Зря! Как всегда проспоришь. Смотри!» Сергей нажал на клавишу прибора оповещения и тихо, протяжно прошипел, прислонив к губам носовой платочек. Закрыв ячейку, Егор уже было слез со стремянки, как неожиданно послышалось странное шипение. Эффект неожиданности сыграл злую шутку с человеческими нервами. Резкое движение, возникшее от испуга, привело к тому, что Егор чуть не свалился на пол. Волна неприятных ощущений, как снежный ком, прокатилась по спине. Мужчина, еле устояв на своих двоих, отскочил в сторону, оборачиваясь к морозильным камерам. Его глаза бешено передвигались с ячейки на ячейку, а уже пропускали через себя уже целый тайфун леденящего душу звука. Наконец он определил, с какой стороны исходит жуткое шипение. Он развернулся и медленно, на трясущихся ногах, побрел вперед. Несмотря на то, что страх просачивался сквозь кожу, его одуревший мозг почему-то вспомнил одну юмореску из американского фильма. «Хелп! Хелп!» — кричала грудастая блондинка-туристка, пытавшаяся убежать от маньяка. «Ну какого кляпа ты поперла в подвал чужого дома, стоявшего где-то в непроходимых дебрях? Ну зашла ты в чужой дом со своим бойфрендом. Ну унюхали неприятный запах, услышали странные звуки, блин, еще и определили, откуда они сдаются. Какого фига лезть в подвал, ища на свою задницу приключения? Нет же». «Барт, иди посмотри, что там в подвале, а я за тобой». «Ну и что теперь?» «Нет, Барда, и тебе, милашка, писец. Хоть ори, хоть не ори. Нахер вообще было нос свой совать?» Так и Егор. Какого дьявола он решил пойти в разведку? Но в тот момент, когда он понял, откуда доносится шипение, оно оборвалось. А затем послышался веселый гогот и голос. «Новичок! Первое испытание пройдено. Смышленым оказался, не струсил». Егор в мгновение взглядом отыскал одну из камер наблюдения. Повернув у своего виска пальцем, а потом показав конфигурацию ФАК, прокричал. «Вы чего, козлы долбаные? Совсем рехнулись от безделья?» «Ладно, не заводись, просто пошутили», — проговорил старший по смене охранник и отключил связь. А затем повернул голову к Сергею. «Думаю, на этот раз штуцер будет мой. Ха, наверняка штаны у него целы. Это мы еще посмотрим», — отмахнулся рукой Сергей. Братан, спор есть спор, больше никаких шипений, понял? Быки фанерные! Идиоты придурковатые! Егор продолжал выплескивать в пространство словесный понос, чувствуя собственный пульс, долбивший его виски. В 4 часа ночи на 01 уровень потребовался определенный труп со второго морозильного склада. Отправив того по назначению, Егор вернулся в свой офис и присел за стол. В компе он сделал отчет и замер, вслушиваясь в тишину. «Здесь, конечно, жуткое место. Но если об этом не думать, то сдвиг по фазе – слишком нагнетающее преувеличение. Хотя если эти козлы будут периодически исполнять арию «Испуг до усрачки», да еще и в два голоса, то инфаркт миокарда как пить дать можно подцепить. В начале 6 утра, почти под самый конец смены, со второго поста пришло голосовое оповещение о принятии поступившего тела. Зевнув несколько раз, Егор покатил пустую каталку к грузовому лифту. Сделав обмен пустую на каталку с телом, он покатил ее по коридору. Так, комната приема, сканирование, тропиковый зал ожидания, файлы. Штудировал он последовательность предстоящих действий. Открыв дверь при помощи электронной карточки, Егор направился к аппарату сканирования. Подкатив каталку под умную машину, он снова стал перебирать в памяти нужную последовательность. Его рука потянулась к белому целлофану, накрывавшему тело. Одним движением его стянул и хотел было отнести его в положенное место, как застыл на месте. Он ну никак не ожидал, вернее, не был готов увидеть на каталке абсолютно голое тело молодой женщины. Как ни странно, а его глаза первым делом уставились на шикарнейшую грудь. Очень редкая и идеальная форма груди просто заворожила его взгляд. На своем веку, особенно в период частого посещения публичных домов, он насмотрелся и облапал сотни сисек всевозможных размеров и форм. Но такой не видел ни разу. Не видел. Но тогда почему? Его мозг начал закипать, тщательно вороша память. Да нет, это мне показалось. Путались его мысли. С трудом он отодрал от груди глаза и посмотрел на лицо. «Ёперный балет!» — воскликнул он. «Кто ж тебя так?» Он уставился на ее лоб, в котором зияла дырка от пулевого ранения со сгустком запекшейся крови черно-бурого цвета. Ее длинные черные волосы, слипшиеся от засохшей субстанции, некогда называвшейся кровью и, наверное, мозгами, закрывали часть плеч, а еще один приличный пучок прилип к левой щеке. Одев перчатки, Егор решил отодвинуть их. И когда отлепил, оставив в руке часть волос, увидел, что кожа на щеке практически отсутствовала. Создавалось впечатление, будто кто-то содрал ее крупной наждачкой. И снова, когда он внимательно рассмотрел лицо, опять же грудь, а затем все тело, его память стала с новой силой что-то выискивать в подсознании, вороша далекое прошлое. Что-то медленно, но уверенно подталкивало к бредовой мысли, что он ее, кажется, когда-то уже видел. Бред. Безумие и больное воображение. Вдруг он поймал себя на колком умозаключении. Может, это и есть одна из первых фаз галлюцинаций, за которой, несомненно, наступает тот самый пресловутый сдвиг. В этот момент его обурило нестерпимое желание бухнуть. Не контролируя себя, Егор покинул помещение и направился в комнату, где находились шкафы для переодевания. «Артур, по-моему, так зовут третьего ассистента. Жанна присела на таблеточки, но у того, может, есть запас Бухареста. Стоп. Чего ты, скотина, делаешь?» — взбунтовался внутренний голос. «А ну убрал свою клешню от чужого шкафчика!» Егор замер, держа вытянутую руку у дверцы шкафчика. Он усердно помахал головой, вытряхивая из нее засевших бесов, будто бездомный пес, пытавшийся яростно отделаться от кусочек блох. Вернувшись обратно к аппарату сканирования, он начал процесс. Сквозное огнестрельное ранение головы в лобовой области, обширное, объявляла машина, но Егор ее уже не слышал. Его мозг снова погрузился в туманное раздумье, в которое уже по счету раз глазеет то на грудь, то на лицо мертвой. Видать, на автомате он принялся за отпечатки пальцев, и тут в его сознание через зрачки его глаз ворвался ярко-оранжевый свет. «Это наш клиент!» Голосом заведующего моргом пронеслось у него в голове. «Не найдены сравнения отпечатков», — затараторил сканер. «Вот говно! Теперь возиться придется!» — выкрикнул Егор, полностью возвращаясь в реальность. Понимая, что его смена уже подходит к концу, он побыстрячку отвез мертвое тело в первый склад. Запихнул в медицинский мешок и всунул его в камеру первого яруса, в ячейку под номером 13. Оформил файл и, наконец, покинул стены морга. Все последующие выходные, все свободное время он только и делал, что пытался отвязаться от преследовавшего наваждения. Даже ночью он просыпался в холодном поту от размазанных жутких снов и назойливых мыслей, что с той молодой женщиной, прибывшей в качестве трупа в его смену, пересекался по жизни. Если бы ее лицо не было так изуродовано, и, наверное, все же, если бы он был с ней знаком, то точно узнал бы. И еще он кожей чувствовал, что с ней, кроме видимых увечий, что-то как-то не так. Но вот что именно, никак не мог сообразить. Вторая ночная смена. «Привет, охрана!» Дерзко поздоровался Егор, в мыслях беря реванш, не останавливаясь у поста. «И тебе того же!» Невесело буркнул Сергей. «Если дотянешь до утра!» От этих слов, имеющих угрожающий смысл, Егор резко затормозил, скользнув по гладко отполированному полу. Он повернулся. «Не понял, а что тут понимать?» — прозвучал мужской бас за его спиной. К посту откуда-то из глубины коридора подошел старший по смене Влад. «Позапрошлой ночью в 5 часов утра на нулевом уровне пропал уборщик». «Как пропал?» Выдавил из себя Егор, четко понимая, что по интонации, сказанной охранником, это был никакой не розыгрыш. «Сука, бесследно! Как?» Снова буркнул Сергей. «Но ведь...» — начал в замешательстве проговаривать Егор, ощущая движение волос на своей голове. «А как же камера наблюдения?» «Увы, дружок, в лифте и в туалете их нет. Чувак зашел в туалет, может поссать, может поменять воду в ведре, а может и подрочить, а из него не вышел». «Такого не может быть», — взволнованно выговорил Егор. «Я тоже до того момента, как уборщик испарился, думал, что не может быть», — пробасил Влад. «Вчера и сегодня рыскала полиция с собаками, обшаривая каждый уголок морга». «И?» — влез Сергей. «Следы уборщика оборвались за порогом сральни». Мысли Егора завертелись волчком. «А что Артур? Что он? Это ведь в его смену. Как он?» Из уст Егора посыпался бессвязный винегрет. «Он набухался до чертиков. Утверждает, если его пьяный бред можно назвать утверждением, что в одной из морозильных камер что-то шевелилось. Он решил проверить, но прежде окосил от водяры». «И?» «Проверил, да так, что забыл закрыть ячейку. По крайней мере, так Рыжий рассказал нам при пересменке. А с Рыжим поделился Олег». «Стоп!» — внезапно осенило Егора. «А Жанна?» «Вчерашняя смена прошла без эксцессов. Кстати, с ней почти всю ночь находился заведующий». Лифтовая кабина открылась, а электронный голос объявил нулевой уровень. Егор вышел из лифта. Прошел несколько метров и остановился, всматриваясь вдаль коридора. Что его остановило? Может, накатывающий страх от непонимания произошедшего? А может, плохие предчувствия? немного постояв, снова зашагал по коридору. Ощущение затаившегося страха стало более чувствительным, когда он зашел в первый морозильный склад. Почему-то он то и дело обращал внимание на камеры наблюдения. В этом гнетущем месте, давящей мертвецкой тишиной, от которой пробирало все нутро, камеры являлись словно некими островками надежды, некой страховкой. По крайней мере, этим он сам себя утешал. Что же на самом деле здесь произошло? Как может человек бесследно исчезнуть? С такими мыслями он присел на стул и тупым взглядом уставился на серый монитор компьютера. В начале первого ночи он выдал одно тело из второго морозильного склада и принял несколько опознаваемых трупов, которых после положенной процедуры передал на 01 уровень. Уже заполняя файлы, он услышал звук, походивший на шкрябанье. В первые 10 минут Егор думал, что от напряжения и царившей отнюдь нерадужной атмосферы это просто результат его разыгравшегося воображения. На 15-й минуте периодического шкрябания он начал подумывать о приколах охранников, но когда сообразил, что звук доносится все-таки со стороны морозильных камер, он замер. Его виски и лоб прошиб холодный пот. Пока еще его мозг не вошел в ступор, он в спешке попытался найти реальную причину и природу странного звука, с трудом оставляя в сторону мистический смысл и всякие там страшилки. «Всему должно быть объяснение. Думаем. Все напичкано электроникой. Это может быть что угодно. Возможно, коротит одна из сетей. Сбой в работе реле или датчиков. Да что угодно, ядреный корень. Конечно, так и есть». Не отпуская светлую мысль, Егор пошел на звук. «Сейчас определю, где примерно барахлит, вызову охрану и пусть нафиг разбираются. Это уже не мое дело». Через некоторое время он остановился у первого яруса с ячейкой под номером 13. В момент, когда его тело сплошь покрылось омерзительными мурашками, таращась на данный номер, шкрябанье утихло. А он вспомнил, кто лежит в морозилке. Какое-то время Егор находился в замешательстве, но, не зная для чего, его палец все же надавил на кнопку. Из открывшейся ячейки выехал поддон с телом. Ему понадобилось несколько долгих минут, прежде чем он потянул собачку замка, разводя молнию медицинского мешка. Отодвинув вниз верхнюю часть мешка, он непонимающе уставился на лицо молодой женщины, с которым произошла странная метаморфоза. Сперва его глаза смотрели на ее волосы, не замечая остальных изменений. Волосы. Они выглядели так, будто приняли живой блеск, будто их кто-то старательно помыл дорогим шампунем, отмыв от засохшей крови и прилипших мозгов. Дальше его глаза спустились к щеке. К той самой левой щеке, кожа которой была грубо содрана. «Твою мать!» Прошипел он, и в горле внезапно пересохло. Он схватился за лоб обеими руками, нервно потирая ладонями коротко постриженные волосы и сам лоб. «Как это?» Он ни черта не понимал. Ее щека была покрыта бледно-розовой пленкой, словно после операции по пересадке кожи. «Че за херня?» Он отошел от тела на шаг. Только после этого его взгляд, наконец, охватил полностью ее лицо. И тут он вспомнил ее. Вспомнил, где ее видел. Вспомнил ее имя и фамилию. Даже вспомнил, сколько ей лет. 33 года. Его словно шибануло током, отчего стало трясти и кидать то в озноб, то в жар. 33 года. Но этого... «Не может быть!» Во всякого рода магические исцеления он не верил. Даже не потому, что он был врачом. Тем более, что он был врачом. Как может труп оживать? Ведь он же, как сука ни крути, труп! Ни хрена себе меня клинит. Труп с пулей на вылет в голове. Странным образом оживает. По-моему, по мне плачет дурка. Похоже, я по-тихому схожу с ума. Мрачно прошептал он самому себе. «Но ведь то, что я сейчас вижу, я вижу на самом деле». Шокирующие мысли разрывали его череп, когда он снова вплотную подошел к поддону с телом. Наверное, он бы еще долго, не моргая, таращился на труп молодой женщины, если бы не заслезились глаза. И когда решил их протереть, в момент, когда его ладони, сжатые в кулаки, приблизились к лицу, он увидел, вроде как она вздохнула. «Все, писец! Точно свихнулся!» — заверещал он. В попыхах, подгоняемый жалящим чувством страха, а с другой стороны охрененным обломом, в случае, если он прибегнет к помощи охраны, объявив им, что труп задышал, Егор не стал закрывать мешок и отправил тело обратно в морозильную камеру. И лишь когда он пулей вылетел из первого морозильного склада, закрыв за собой дверь, его стало потихоньку отпускать. «Это просто глюки. Долбанные, галимые глюки», — не переставая, твердил он про себя. Последние часы работы он провел в помещении приема, даже в мыслях боясь представить возвращение в первый морозильный склад. Как только закончилась смена, он торопливо покинул морг и первым делом позвонил Коптеву. «Алло, Сань, привет», — взволнованно начал Егор, пытаясь как можно четче проговаривать слова. «Привет, Егор. Ты чего это? Опять начал бухать?» «Типун тебе на язык. Хотя еле себя сдерживаю, чтобы не ужраться в хлам». «Что стряслось?» «Сань, только выслушай меня. Не перебивай и не задавай вопросов». Он взял небольшую паузу, сосредоточившись на мысли. «Ну давай, излагай». «Сань, пробей по вашей ментовской базе Ольгу Мураеву». «Нафига?» «Я же просил тебя». «Во-первых, это не в моей компетенции, а во-вторых...» «Не гони, просто пробей. Потом, все потом расскажу. Жду, только быстрее». И он отключился. Вздохнув и посмотрев в сторону взошедшего на небосвод солнца, он зашагал по тротуару, направляясь в метро. «Черт, черт. В этом морге творятся дьявольские вещи. И начались они, когда Егор резко остановился. Либо я сейчас нажрусь, либо мне нужна помощь разобраться с этим говном. Но куда податься? А главное, кому обратиться? Жанна? Да нет, она просто признает меня психом, слабонервным идиотом с намеком в мой адрес, типа «Куда ж подевались настоящие мужики?» А может, к заведующему моргом? Скорее всего, он меня отправит к Валентину Валентиновичу на долечивание. Стоп. Священник. Точно. Он-то, по крайней мере, хоть выслушает. Изгонял он дьявола, не изгонял, это его дело. Если вдруг гипотетически представить, что... Нет, чушь какая-то. Но если все-таки, ну, предположить, что с телом что-то не так... Сука, да все не так. Крыша у меня течет, вот и все. Но если все же... Боролся он сам с собой, не веря вопреки всему, что видел собственными глазами. Он по-прежнему отклонял присутствие мистики. Но чтобы связаться со священником, надо обратиться к Валентину. Телефон и номер священника у него 100 пудов есть. Уже подходя к медицинскому заведению, где он проходил курс реабилитации от алкоголизма, в его кармане прозвучала мелодия вызова. «Да». «Егор, пробил я твою даму». «И?» – проговорил Егор, словно боясь своего голоса. «Пришлось повозиться, ведь она не с нашего региона. В общем, твоя Ольга погибла при раскопках в 2005 году, 16 июля, в 40 километрах от поселка Дубовка Волгоградской области. Ее тело было извлечено из-под завала и передано родителям. А теперь колись, зачем?» Егор перебил на слове. «Сань, спасибо, дружище. Просто к нам в морг поступило тело молодой женщины, похожее на Ольгу, с которой я был знаком. Но я, дурачина, не учел разницу в возрасте и поспешил тебе позвонить. Сам понимаешь, морг нехорошо действует на психику человека». «Это верно. Вот тебя угораздило насчет работенки. Не сопьешься, так свихнешься к ядреной фене. Ладно, покеда, а то у меня дел не в проворот. Егор еще долгое время тупо смотрел на свою мобилку, а холодный пот постепенно пропитывал его футболку, накатывался на лоб, щипая побледневшую кожу. Пропихнув глотком воздуха, застрявший в горле ком, на трясущихся ногах, он побрел к центральному входу клиники. Егор постучал в дверь. Открыв ее, заглянул в кабинет и сразу наткнулся на изумленный взгляд доктора. «А, это вы, Егор? Ну, раз пришли, проходите». Егор зашел. «Присаживайтесь. Как дела на работе?» «Нормально», — обманул он. «Я вот по какому поводу. Понимаю, сам бывший врач и конфиденциальность одна из главной нашей этики, но мне нужен номер священника, проходившего вместе со мной курс лечения. Телефонный номер Игната Адамовича». У доктора на носу приподнялись очки. «И зачем же он вам?» «Брехать так брехать. После моего долгого запоя я потерял всех знакомых и друзей. Ну, кроме Коптева. Понимаете, мне необходимо, так сказать, общение. В общем, я хочу исповедоваться, ну или типа того. Для этого существует огромный выбор церквей. Не верю я в искренность тех, кто в них служит, а этому священнику верю. Он прошел через собственное испытание со своей совестью. Я хочу помочь ему поверить в себя, а он тем самым поможет мне». Доктор какое-то время с каменным лицом разглядывал Егора, будто рентгеновский аппарат, выискивая что-то для себя. Вернее, разоблачая подвох. Но наивный, озадачивающий и в то же время умоляющий взгляд Егора, который он смог изобразить, заставил поверить доктора в искренность. «Редкий случай, но зная вас и наших общих знакомых, я дам вам номер Игната Адамовича. Надеюсь, он вам поможет. Как и я ему со своей странной просьбой». Как только он вышел из клиники, мерзкие и отвратительные чувства вновь стали вползать не только в сознание, но и медленно подбираться к его душе. «Только этот человек сможет меня выслушать, не подумав о начинающейся шизофрении. А то, что я превращаюсь в шизика, уже настораживало». Недолго думая, он набрал номер, который ему дал Валентин. Зазвучали долгие гудки, от которых Егор стал невольно нервничать. «Абонент временно недоступен. Перезвоните позже». Послышалось из динамика. «Нет, нет, этого мне еще не хватало!» Чуть ли не вскрикнул Егор, оборачиваясь по сторонам. Проходившие мимо прохожие кидали на него подозрительные взгляды. «Всех в задницу!» Он еще раз набрал, потом еще. «И как же мне быть?» Неожиданно в его руке завибрировал телефон, выдавая мелодию звонка. «Алло!» Он даже не посмотрел, кто ему позвонил. В динамике что-то зашипело, но затем прозвучал голос. «Алло! Вы только что мне звонили?» «Да-да, это я звонил», — перебил абонента Егор, узнав по голосу священника. «Игнатий Адамович, это я, Березев Егор». «Извините, не припоминаю». «Как же, мы с вами вместе проходили реабилитацию в клинике для алкашей. Вы еще рассказывали об экзорцизме». «Было такое. Ах, да, Егор. Откуда у вас мой номер? Насколько я помню, мы не обменивались номерами». «Мне его дал Валентин Валентинович, но давайте опустим эту тему. Мне очень надо с вами встретиться. Это крайне важно». «Ну, я сейчас не в Москве». «Вот черт!» Снова перебил его Егор, выплескивая эмоции. «Я бы вам не советовал упоминать нечисть». «Простите, вырвалось. Но мне действительно нужно вас увидеть и как можно быстрее». «Что стряслось?» «Это не телефонный разговор, но...» «Но...» — замялся он. «Либо я по-тихому схожу с ума, либо я столкнулся с необъяснимым феноменом». «А конкретно?» От этого вопроса Егор разволновался еще сильнее, отчего вообще потерял способность четко формулировать свои мысли. «Что-то происходит с трупом, он как бы, правильно выразиться, в общем, он типа оживает. Я работаю в морге. Я ничего не понимаю. По-моему, у меня в мозгах полный кардебалет. Возникла небольшая пауза. Успокойтесь. Никто не сходит с ума. Держите себя в руках. Давайте поступим так. Я немедленно сдаю билет на поезд и покупаю билет на самолет. Завтра 3 часа дня, я постараюсь быть в Москве и сразу же с вами свяжусь. Только завтра, засутился Егор. Не думайте о плохом. Не думайте о плохом. Займите себя чем-нибудь, а на ночь примите снотворное. Они встретились в летнем открытом кафе. Придя на встречу на полчаса раньше запланированного, Егор, попивая ароматный кофе, погрузился в свои гнетущие мысли. Лишь в последний момент он сфокусировал взгляд на подошедшем к его столику мужчине с густой бородой, облаченном в рясу. «А как же...» – изумленно начал Егор вместо приветствия. «С Божьей помощью», – ответил мужчина, поздоровавшись с ним за руку и усевшись на стул. «Надо же с чего-то начинать. Подсобили добрые люди. Вот теперь перебираюсь из столицы в одну глухую деревеньку. Буду служить Богу, церкви и прихожанам». Егор кисло улыбнулся. «Мы в чем-то схожи». «В каком смысле? Я тоже вроде пошел по стопам бывшей профессии. Только теперь общаюсь не с живыми пациентами, а с трупами. Что вы будете?» «Кофе». Егор подозвал официанта и заказал 2 чашечки кофе, себе и гостю. «Я бы хотел узнать все поподробнее», – незамедлительно начал священник. Егор рассказал все в мельчайших подробностях. Все, что начало происходить в морге с прибытием пациентки до того момента, когда подобрался к порогу воспоминаний и ответа на запрос от друга-мента. «Егор, вы сказали, что прибывший в морге труп женщины вы лично опознали?» «Да, это труп молодой женщины, с которой при ее жизни я познакомился 13 лет назад, и которая, прибыв в морг в виде трупа, совершенно не изменилась с того времени. Тогда ей было 33 года. И выглядит она, хоть и труп, на эти же года. Такое вообще возможно? Может, вы зрительно ошиблись?» «Точно нет. Ей сейчас должно быть 46 лет. А она... она вообще не изменилась. Может, эта женщина в морге просто очень похожа на вашу знакомую? Извините, не бывает двойников с одинаковой формой груди. А у нее особенная грудь. Природа наградила ее такой грудью, что обзавидовалась бы любая звезда со встроенным силиконом. Ее грудь, она выглядит как спелый крупный бурак. Такая же объемная, с острыми сосками. Такая... Вы определили ее сходство только по груди?» «Блин, простите». Начал оправдываться Егор, выходя из своих ярких воспоминаний. «Простите, ведь вы... для вас...» «Ничего-ничего, если это относится к делу. Я и это могу спокойно выслушать. Вы знаете, как мужики говорят? Если долго пялиться на женскую грудь, то мимолетный взгляд не запомнит цвет глаз женщины. А я все помню. В мельчайших подробностях. И ее лицо, и ее глаза, и ее волосы, и ее тело, и ее грудь. Потому что она, блин, совершенно не изменилась. А сама головоломка, если так можно выразиться, знаете в чем? Она 13 лет назад погибла под завалом. Я лично видел, как спасатели вынесли ее труп, и труп ее помощника, и труп моего сокурсника. Вот поэтому я и связался с вами. Она не только не изменилась, но вдобавок к этому еще и оживает. Я не сумасшедший. Егор снова попытался оправдаться, но затем поник духом. Хотя я уже в этом не уверен. Священник изменился в лице. Егор, мы можем вернуться в ваше прошлое. Вернуться для того, чтобы разобраться с настоящим. Конечно. Было это в 2005 году, когда я заканчивал последний курс мединститута. Мне тогда шел 22-й год. Был у меня друг. Мы учились вместе. В общем, нам предложили поехать на раскопки в счет дополнительных баллов при защите диплома. А мой друг, Серега Сериков, узнав, что эти раскопки происходят вблизи его родных мест, аж затрепетал. Повод был один. Сергей был нумизматом на всю голову. Древняя история, связанная с татаро-монгольским игом на Руси, оставила после себя много следов. Один из них — это бесчисленные серебряные монеты разных периодов времени. Как Серега рассказывал, они с друзьями при помощи миноискателя на высохших отмелях и возвышенностях по берегам Волги находили сотни монет. Среди недорогих экземпляров попадались и монеты, имевшие реальную ценность. Так это, грубо говоря, на поверхности. А сколько еще всего можно было нарыть глубже? Я с радостью согласился вступить в группу подсобников рьяных геологов и сделать это по двум причинам. Первая — это была реальная возможность получить дополнительные баллы. А вторая — это серебряные монеты. И пофиг на их ценность. Серебро оно и в Африке серебро. Я согласился, и мы вдесятером рванули в сторону Казахстана. Естественно, под эгидой копателей. Егор, взяв небольшую паузу, отпил глоток кофе. Мы прибыли в лагерь, расположившийся у самых границ раскопок остатков крепости, которая имела форму треугольника и находилась в самом центре Самоздельского городища. В нижних слоях памятника было обнаружено большое количество юртообразных жилищ, что не могло не заинтересовать продвинутых ученых, ведь одновременно в раскопе присутствовали постройки из кирпича и юрты из кожи. Как такое могло быть? Какой слой доминировал? Могло ли это возникнуть из-за движения грунта, и кто наследник, монгол или хазары? Жужжали высшие умы, то приезжая, то на время покидая лагерь. Но нам эти загадки были по боку. Мы трудились и ожидали какой-нибудь сверхнаходки. На третий день к нам приехала заведующая кафедрой геологических исследований. Увидев ее, я забыл, для чего там находился, и слегка тронулся головой от ее красоты. Я все делал по работе, очень старался, чтобы попасть именно к ней в группу. Но тот старался по своим причинам. Конечно, романа у меня с ней не получилось. И, по сути, не могло быть, ведь разница между нами была 11 лет. Но что-то чуть больше дружеских отношений все-таки ощущалось. Меня это не устраивало. Я был молод, во мне бушевала горячая кровь, и все это напрочь отшибало соблюдение определенных правил приличия. И вот, как-то раз, я проделал дырочку в импровизированном спаренном душе. И, затаив дыхание, под льющейся водой, подсматривал за ней. Ее тело. Прозвучало из уст священника. В общем, на 10-й день раскопок наша группа наткнулась на скрытый вход, который явно принадлежал усыпальнице, что еще больше всех ошеломило. Связавшись с кем-то из вышестоящих, Ольга Мураева не находила себе места, так как разрешение на вскрытие находки должно было происходить вместе с представителем археологического совета, который приедет в течение 2 дней. Но на следующий день после открытия, в 7 вечера, она, ее помощник, я и Сергей отправились туда. Мы разобрали каменную преграду и вошли в тоннель. Пройдя длинный каменный коридор, мы попали в большую комнату. Плотный мрак, вековая пыль, паутина и свисавшие с потолка корни не могли скрыть от лучей фонариков содержимое находки. Как сейчас помню. В центре стоял каменный подиум с раскрытой гробницей. По бокам находились по несколько огромных сундуков, а немного в стороне от самой гробницы стояла каменная тумба, на которой лежал Егор, опустил левую руку под стол. «Что? Что лежало там?»